ночью тревожат мысли, от них ни пользы, ни вреда. Вот еще один сошел с ума, а другой застрелен на Кавказе. Чуть-чуть еще по сердцу лазит. Но к чему вам это, кутерьма? Что ж вы молчите, господа? Вы бы о чем давно б сказали, да и проще песен терзали. На погоне новая звезда, живая вольность и тоской. Видно, вышел хмель в декабрьской стуже, широка душа, да плоть на службе. Разве это важно, на какой? Что ж вы поутихли, господа? Спит в своем углу усталый филер, беспокойных всех переловили, а вас считают мелкота. Хорошо еще хоть вы добры, хоть приют озябшему даете, и в жилет друг другу слезы льете, жалуясь, что вышли из игры. Что же вы не спите, господа? Что ж вы кукиш вертите в кармане? Нам покой обещан, не обман. Если обманут, не беда. Я уйду, чтобы не тревожить вас. Говорят, что сердце лечит грязью, и уже отмечено в приказе. Завтра надо ехать на Кавказ. Песня, финальная песня спектакля «Трудно быть Богом», чьи слова не знаю. После того, как Дон Румато вышел на улицу и дрался, чем дрался, неизвестно, на сцену вышли все, кроме него. Серые, книгачеи, простой народ, монахи, Дон Рэба, Ворон Пампа, и спели такую песню. Сними на память, фотограф тщедушный, ты вышел, похож, из царства теней. Хмельной завсегдатай окраины южной, алхимик с неловкой треногой своей. Иначе откуда оно за бесценок, с ужимочкой грустной бессмертие суля? Искусство упрятать мгновенье за стену и сдачу вернуть до копейки с рубля. И скрипнет затворчик бесстрастный до жути, и кто-то другой наше место займет. Но как мы надолго, любимые, будем впечатаны в это июльский разброд. О, как с каждой осенью все безысходней, ни рук нам разнять, ни очей отвести. Сними нас, как птицу, матерый охотник снимает навскидку, не целясь почти. И сколько б на нас в судный день не взвалили, но ты подтвердишь, как свидетель, что мы любили, любили, любили, любили, а значит и нету за нами вины, а значит и нет за нами вины. Несколько слов о Серно де Бержераке. По рубахе белой свежести, ах, кровинка за плечо, шевалье, не бойтесь нежности, вы живучие еще, хватит на чужие горести, а останется свое, что касается на совести, это следствие ее. Я запомнил, как на пристани, заглушив бутылкой дрожь, шевалье качался и рисковал, и ковал рапирой дождь. Он хлестал легко и бешено, как вчера и как везде, а потом шатался бережком, горько плакал по дожде. Шевалье, не бойтесь нежности, ее нечем заменить. Может быть, другая жертвенна, вы заденете ту нить, на которой каждый держится, и слетится воронье. Что касается до дерзости, это следствие ее, это следствие ее. Но не ложится стих, перьев надергайте белых из крыльев своих. Ах, стихоплеты, ловцы, не прикаянных душ, а возле сердца, как першка в красную тушь, а возле сердца, как першка в красную тушь. Но наступает минута не страшная та, плетью улыбкой хворост лежит у креста. И на старинной картине холстине в пыли скинуты руки, как крылья, а перья сожгли. Скинуты руки, как крылья, а перья сожгли. Будем грустить, у холста кулаком потрясать. После мы снова заметим, что нечем писать. Будем хвалить или будем жалеть о судьбе. Дома с надеждой потрогаем спину себе. Дома с надеждой потрогаем спину себе. Кстати, пример военно-патриотической песни. Да и вы три сопли, память пролистав, мы не утопли в ночи в ледостав. Накрыла кости рыжая стерня, погреюсь возле вечного огня. И пой хоть тресни, но не прячь лица, хоть что нам песни без глотка свинца. Кого-то косит, не берет меня, согреюсь возле вечного огня. Еще не поздно выбрать якоря, храня как воздух и искорки старья. А если спросят, как их не ронять, мы грелись возле вечного огня. А если в жизни подводить счета, к чему нас грызла эта маята, чтоб кто-то после боли не унял, хоть грелся возле нашего огня. Интербригады, 39-й год. Зачем вы здесь, спросить у них? Не все, как водится, победы, а высший смысл не лечь под беды, которых хватит на троих. Но только вам поверят боль, протянут вам, прощаясь, пальцы неразделенные испанцы, так быстро проживший род. Уйдите, даваю я срок, не вас надули, их надули. Но лейтенант шальнул под пулю, поскольку выдержать не мог. Ты улыбнулся, уходя, ты верил в правильность ошибки, и виноваты улыбки. Все, что осталось от тебя. И до конца никто не понял, лишь тяжким грузом на плече, не ожидающие боли, такие чистые, зачем? Такие чистые, зачем? Что ли связаны мы? Что ли наши пути решены? Рвутся в душу любимые губы, и фляга пустая. Мы, учитель, на вере своей остаемся верны. А на большие сил не хватает. Как мы дешево ценим свои невозвратные дни. Наше дело табак, покурите за нас, покурите. Мы отчаянно вере своей остаемся верны. Вылетайте, кому мы верны, вы парите. Но прижмется щекой сумасшедший скрипач и обрежет смычком бубовину. Пол души улетает, куда-то хоть плач, а другая молчит половину. Что печали отпустят печали, позабудем, как жить, торопясь. Мы теряли друзей и молчали, отдавали любимых, смеясь. Если боги или дьявол, наверное, проще идти, проходя меж друзей или мимо врагов пробираясь. То ли выплеснул все, бросив сердце кому-то в горсти, то ли высушил все, забираясь. Горло выгрызу тем, кто хулил наши светлые дни, кто вошел в сапогах ту ничью, ту пустую обитель. Мы, учитель, на вере своей остаемся верны. Вы живите, кому мы верны, вы любите. Что ж ты путаешь нас, паутинка мечты? Что ж ты ломаешь нашу малину, половина души? Где бы ни была ты, а другая молчит половина. И потом это было всегда ли, отряхнем придорожную грязь. Мы друзей никому не отдали, целовали любимых, смеясь. Мы друзей никому не отдали, целовали любимых, смеясь. Посвящение Клавдию Ванишу Жанко. Весенняя песенка. Граждане, погладьте шаровары, одевайте новые носки. Снова целоваться будут пары, совершать прекрасные грехи. Если слов не хватит рассмеяться, злиться, что всего 17 лет, и бояться, что можно ворваться, как счастливый троллейбусный билет. Что ты смотришь глазом удивленным, хочется свести меня с ума. Наши дети будут закалены через 9 месяцев зима. Все весна, работа будет после, и к друзьям вернулся, не поймут. Я отдал бы всю большую осень за такие несколько минут. Пусть любимых обнимают руки, пусть найдут настолько по следам. Утюгами погладьте ваши руки, а губами перчатки ваших дам. Что ты смотришь глазом удивленным, хочется свести меня с ума. Наши дети будут закаленными через 9 месяцев зима. Я стою вам я скажу так, своих песен. Я недавно стал их разбирать, выяснилось, что я их довольно много насочинял, наверное, штук 200. И далеко не все из них хороши. Поэтому я, готовясь ко встрече с вами, решил отобрать чего получше. Я их отобрал рассортировал по небольшим сериям, объединенных, скажем, какой-то общей темой. И вот эти серии я и представляю на ваше усмотрение. Начну я с нескольких песен, которые можно назвать в известном смысле отрицательно-историческими. Это песни, написанные для разного рода отрицательных исторических персонажей. Первые из них – это песни из телефильма «Бумбараш». А последние из них уже несколько другого периода, периода НЭПа. Впрочем, я об этом сообщу. Для начала песня «Ходят кони». Музыку к этим песням написал Владимир Дашкевич. Сейчас, секунду. Я давно не упражнялся в исполнении песен, поэтому заведомо прошу вас прощения за все петухи, которые из меня будут невольно вылетать. Так, петь сюда, да? Хорошо. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут, больно берег крут. Мимо же бимочки по лугой, ой, не тропиночки убогая, как же коням быть? Кони хочет пить. Вот и прыгнул конь буланой, ой, с этой кручи окаянной. А синяя река больно глубока. Эту песню должен был исполнять главный бандит этого телефильма «Бумбараш». Потом Золотухин присвоил ее себе. Следующая песня принадлежит персонажу совершенно деклассированному, что и ясно из ее текста. «Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, ой, целовала крест, а сыночку выпала дальняя дорога. Хлопоты бубновые, пиковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влекет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатник, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте оглядеться, впереди застава, сзади западня. Белые да красные, все такие разные, а голова у всех одна, да как и у меня. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Где я только не был, чего я не отведал, березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал. Ой, господи, прости меня, я с этим обожду. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? и где награда для меня, и где засада на меня. Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Этого персонажа сменяет другой, еще более отвратительный. Это бывшая петербургская этуаль Сонька, глава «Зеленых бандитов». Она выдает себя в этом телефильме, она выдает себя за внучку Степана Разина, но в лучшие минуты своей жизни она вспоминает свое подлинное прошлое. В белом платье с причудливым бонетом, у окна опустив жалюзи, я стояла с одним молодым адъютантом. Задыхаясь, шептал он «Зизи» и на чем-то настаивал мило. Был он в меру застенчив и храбр, и тогда я сама потушила надоевший уже канделябр. И тогда я сама потушила надоевший уже канделябр. Как приятны минутные встречи, как приятна любезная речь. Но тушите, тушите, тушите, пожалуйста, свечи, если пламя хотите зажечь. Ах, тушите, тушите, тушите, пожалуйста, свечи, если пламя хотите зажечь. Эту даму сменяет другая, близко ей по духу, но разрядом пониже. Это уже не из телефильма «Бумбараш», но тоже приблизительно 19-й год. Мой папаша был дворник, а мамаша барыня. Да будь вы граф или подзаборник, все одинаково вы мне родня. Где тройка с посвистом, попойка с ротмистром, того, что сгинула, не жалей, не жалей, рвань шинельная, шпана панельная, кому любовь мою за 5 рублей? Где теперь чины и судьи, все свободны, каждый прав? Ах, подзаборник вышел в люди, а под забором плачет граф. Где тройка с посвистом, попойка с ротмистром, того, что сгинула, не жалей, не жалей, рвань шинельная, шпана панельная, кому любовь мою за 5 рублей? Ах, любовь, ты так прекрасна, все равны, всем все равно. Люблю я белое, люблю я красное, нет, нет, не знамя, а вино. Где тройка с полсвистом, попой с ротмистром, того, что сгинула, не жалей, не жалей, рвань шинельная, шпана панельная, кому любовь мою за 5 рублей. И, наконец, песня времен НЭПа. Поет ее элемент далеко не деклассированный, но отрицательный. Это романс Присыпкина. Присыпкин изъясняется в любви своей невесте. Вы такая прелестная скромница, ваши плечи, как фарфор, и грудь. Я до вас опасаюсь дотронуться, как на свечку стесняюсь дыхнуть. Когда вы так доверчиво ложите свои пальчики мне на ладони, вы себе и представить не можете, что вы ложите их на огонь. Спрятался месяц за тучику, снова выходит гулять. Позвольте мне белую ручку к красному сердцу прижать. Мои чувства, мечты и фантазии снова в сердце, как пламя, зажглись. Я в боях с мировой буржуазией заслужил себе личную жизнь. И скажу вам во всей откровенности, пострадавший в нужде и в борьбе, я буржуев культурные ценности в полном праве присвоить себе. Жить невозможно без ласоки, ласоку легко погубить. Позвольте мне, карие глазки, красной душою любить. Ах, секундочку сейчас. Серия песен — это номера из спектакля «Недоросли». Вы помните это прекрасное произведение Дениса Ивановича фон Визина, но я все-таки позволю себе на кое-что оттуда напоминать. Итак, первая песня.